Старец Паисий Величковский, живший в XVIII веке, занимает в истории Русской Православной Церкви и православного монашества особое место. Под его влиянием изменился облик русского монашества, возвысилось значение внутреннего духовного подвига, о чем можно судить по старцам Оптиной пустыни и по другим монастырям, следовавшим Паисиим заветам. По своему происхождению и по своей деятельности старец Паисий одновременно принадлежит двум поместным церквам – русской и молдавской. Уроженец Полтавы, старец Паисий провел первые 20 лет своей жизни в России, на Украине. Затем он перешел в Молдовлахию и оттуда через 4 года в Грецию, на Афон, где подвязался 17 лет, сначала в полном уединении, а затем во главе создавшегося вокруг него монашеского братства, с которым потом переехал в Молдавию, где и оставался до конца жизни, все более и более углубляя и расширяя свою деятельность, благодаря чему распространились его духовное влияние и слава в православном и даже в неправославном мире. Его по всей справедливости можно назвать обновителем духовной жизни молдовлахийского и русского монашества. В годы пребывания на Афоне старец Паисий с усердием стал изучать святоотеческую письменность и при тщательном изучении отеческих книг заметил в славянских переводах многие погрешности, требовавшие проверки и исправления. И тогда пред ним открылась новая и важная задача заняться пересмотром славянского текста святоотеческих книг и по возможности исправить его, очистив от темных и неясных мест. Вот как старец сам рассказывает о начале своих книжных исправлений. «Прежде всего, я начал прилежно с помощью Божией приобретать с большим трудом и издержками святоотеческие книги. Когда же я читал их усердно в продолжении многих лет, я заметил, что в весьма многих местах в них оказывается непонятная неясность, в других же местах не замечается даже грамматического смысла. Тогда я стал старательно расследовать, от чего происходит такая неясность и такой недостаток грамматического смысла в славянских книгах, и пришел к тому заключению, что на это имеются две причины. Первая причина состоит в неискусстве древних переводчиков книг с эллино-греческого языка на славянский, а вторая – в неискусстве и небрежности плохих переписчиков. Проведя немало лет на Афоне и освоившись с простым греческим языком, я задался мыслью отыскать эллино-греческие отеческие книги и по ним произвести исправление славянских переводов. Я искал во многих местах и неоднократно, и не мог найти. Однако я все-таки не терял надежды на Бога и молил Его, чтобы Он, как всемогущий, помог мне найти искомое сокровище. И милосердный Бог не отверг моего пламенного моления и помог мне. Мне удалось, наконец, отыскать желаемые книги, а некоторую часть их даже приобрести в собственность. Произошло это следующим образом. Однажды я шел с двумя братьями из святой и великой лавры святого Афанасия к великому лаврскому скиту святой Анны. И по дороге мы зашли в скит святого Василия Великого, основанный незадолго до этого иноками, вышедшими из Кесарии Каппадокийской. Когда мы вошли в скит и сели около церкви, увидел нас один инок и радушно пригласил в свою келью и пошел приготовить нам чего-нибудь поесть. Посмотрев на столик, стоявший у окна, я заметил лежавшую на нем раскрытую книгу, которую монах, как видно, переписывал. Я заглянул в книгу и увидел, что это была книга святого Петра Дамаскина. Невыразимая радость охватила мою душу. Когда инок вошел в комнату, я спросил его, каким образом такая драгоценная книга оказалась в его келье. Он ответил мне, что у него имеется еще и другая книга, того же святого. На мои дальнейшие расспросы инок сказал, что у них в скиту, кроме названных книг, можно найти еще и другие подобные книги. Когда я спросил его, почему я столь долгое время разыскивавший эти книги, нигде не находил их. Он ответил мне, что причина заключается в том, что эти книги написаны на самом чистом эллино-греческом языке, которого теперь, кроме ученых людей, едва ли кто-либо из греков и разумеет, а потому и книги эти пришли почти в совершенное забвение. Услышав это и чрезвычайно обрадовавшись, я стал усердно просить брата переписать и для меня эти книги, обещая заплатить ему какую угодно цену за его труд. Но инок, будучи обременен перепиской, отказался и повел меня к другому иноку, тоже занимавшемуся перепиской. Он же, видя мое горячее желание иметь книги, отказался от тройной платы и обещал мне за обычную цену переписать некоторую часть книги, сколько будет в состоянии и сколько Бог подаст ему сил. Таким образом, старец Паисий получил, наконец, то сокровище, которое так долго искал, и мог приступить к исправлению славянских переводов по их древним греческим подлинникам. В то же время опять перед старцем Паисием возник вопрос помещения для его братьев. В Илинском скиту все возрастающее число братьев уже превысило 50 человек. Старец Паисий не знал, что делать. Помещения не хватало и для своих братьев, а между тем к нему просились все новые и новые ученики. Уступая их слезам, он принимал их, возлагая всю свою надежду на Бога. Замечая трудное положение старца, некоторые уважаемые афонские иноки, в том числе и патриарх Серафим, советовали ему перейти в более просторный монастырь Симонопетру, который в это время пустовал, так как братья покинули его вследствие задолженности. Паисий подал прошение собору Святой Горы, который разрешил ему перейти в Симонопетру. Старец перешел, взяв с собой половину братьев, но он пожил на новом месте только 3 месяца. Турецкие взаимодавцы, узнав, что в монастыре появились монахи, тотчас же пришли требовать свой долг и насильно взяли у старца 700 левов. Испугавшись других взаимодавцев, старец поспешил покинуть Симонопетру и вернулся в Ильинский скит. Положение братьев стало еще тяжелее, так как не предвиделось никакого выхода из материальных затруднений. Теснота помещения, скудость средств, постоянное опасение непосильных налогов со стороны турецких властей, а с другой стороны, невозможность отказывать в приеме новым братьям, желавшим проводить монашескую жизнь под руководством опытного старца, побуждали старца Паисия искать нового места пребывания. На Афоне подходящего места не было. Надо было подумать о какой-либо другой стране, и такой страной могла быть одна только Молдовлахия. И эта страна уже давно была знакома старцу Паисию, с нею у него были прочные духовные связи, половина его братьев была из Молдовлахии, там процветали и православная вера, и монашеская жизнь, там были благочестивые правители, как духовные, так и светские, которые, несомненно, знали о старце Паисии, относились к нему с расположением и уважением и могли предоставить ему и его братству вполне подходящее убежище. Там его общежительное братство могло вполне спокойно существовать и развиваться. Положившись на всемогущего Бога, на всяком месте своего владычества прославляемого, старец Паисий с братьями переселились все вместе из Святой Горы в православную молдовлахийскую землю. 17-летние подвиги старца Паисия на Афоне не прошли бесплодно для афонитов. Созданный старцем Ильинский скит явился основанием нынешнего благоустроенного свято-Ильинского скита, и заветы старца Паисия нашли свое осуществление в жизни и деятельности позднейших святогорских старцев. Переселение старца в Молдовлахию оказалось очень полезным для его дела. Если бы старец продолжал жить на Афоне, то, во-первых, прекратился бы рост его братства за недостатком помещения и средств к существованию, и, во-вторых, оно не могло бы иметь такого широкого влияния на духовную жизнь православного монашества в Молдавии и в России. Приготовившись к отъезду, старец Паисий нанял 2 корабля, и в одном из них поместился сам со славянской братьей, а в другом поместил отца Виссариона с молдавской братьей и двинулся в путь. Благополучно добравшись до Молдавлахии, старец и братья сначала были помещены в скиту в Арзарешти, а затем им был предоставлен монастырь Святого Духа, именуемый Драгомирно в Буковине, со всеми его угодьями, причем воевода Григорий особой грамотой освободил монастырь от всяких даней. Этот монастырь оказался в довольно жалком состоянии. Кельи в нем оказалось всего 5. Трапезная была без крыши, нашлось немного книг, а на скотном дворе было всего только 6 валов. Но монастырь занимал обширное пространство, был расположен в уединенном и безмолвном месте и имел полную возможность постепенно прийти в благоустроенный вид. Поэтому и старец, и братья были очень довольны предоставленным им местом. В скором времени в монастырь стали поступать щедрые пожертвования от многих благотворителей, пожелавших оказать помощь старцу. Это общее сочувствие и щедрая помощь глубоко трогали старца и братью, и они с радостными слезами благодарили Бога за полученную милость. Драгомирнский монастырь Святого Духа находится близ города Сачавы и пограничного между Буковиной и Молдавией селения Ицканы и расположен в ущелье Карпатских гор. Время основания монастыря, как и имя его первого строителя, точно неизвестны. Однако в конце XVIII века, по найденным грамотам молдавского воеводы Петра VII Хромова от 28 марта и 27 октября 1584 года, видно, что монастырь уже существовал в конце XVI века. Поселившись в Драгомирне, старец Паисий в скором времени представил молдавскому митрополиту и его синоду сведения о возникновении своего братства и разработанный им устав, который был одобрен и утвержден высшей молдавской властью. Старец Паисий и братья могли начать спокойно устраивать свою жизнь на новом месте. Паисин устав был разделен на 18 пунктов и основывался главным образом на следующих 3 принципах, описанных самим старцем в одном из его писем. Во-первых, нищета. Завершенная, самовольная нищета по обещанию монашеского образа, то есть, чтобы никто из братьев никак не имел своего особенного имущества до своей смерти, ни денег, ни иной какой-нибудь вещи, до самых ничтожных вещей. Все, что необходимо для жизни, должно быть и называться общим. Говоря о необходимости отказа от обладания какой бы то ни было частной собственности, старец Паисий дополняет это требование следующими указаниями, отмеченными им в самом уставе. От такого основания в общежительных братьях возрастает искренняя любовь к Богу и ближнему, кротость, смирение, мир, единомыслие и отсечение воли. Во-вторых, послушание. Каждый из братьев по доброй своей воле отдается душой и телом под благое иго послушания, заповеданного Священным Писанием и святыми отцами, чтобы не быть самовластным и самочинным, не иметь ни в чем своей особой воли и своего рассуждения, но во всем, что по-божьему и душеполезно, быть подчиненным и покорным до самой своей смерти, и никакого дела, хотя бы по своему мнению и доброго, не делать без ведома и благословения старца. В-третьих, исповедание. Все братья, а новоначальные непременно ежедневно, должны исповедовать и открывать каждый своему духовнику все тайны своего сердца, не скрывая ничего. Потому что без частого исповедания нет возможности приобрести исправление души своей и наставление на путь Божий. Понимая человеческую слабость и отдавая себе отчет в том, что не каждый человек способен выполнить столь суровые требования монастырской жизни, старец Паисий из любви к приходящим в монастырь людям предлагает налагать на каждого из желающих стать иноком испытательный срок и не тотчас постригать его в иночество, но через установленное правилами время, одного 3 года, другого 6 месяцев держать в мирской одежде. Постригать же в иночество одного в рясу, другого в мантию и присоединять к братии. Если же, продержав кого-либо на испытании установленное время, настоятель не усмотрит в нем и через 3 года истинного повиновения и отсечения своей воли, такового не постригать, но отпускать в мир, чтобы не было от него соблазна общему житию, и все имущество, принесенное им в обитель, надо возвратить ему в целости, чтобы не было ни брату, ни обители никакого смущения. Требуя от монахов полного отсечения своей воли и отказа от какой бы то ни было свободы действия или даже рассуждения, требуя от них исповедания перед духовниками всех тайн своего сердца и полного послушания игумену монастыря, отец Паисий поучает в уставе, как должен быть в этом случае игумен монастыря, несущий полноту ответственности перед Богом за души, вверенные ему братьи. Он должен изучить священное писание и учение духоносных отцов и, руководствуясь исключительно этими писаниями, назначать послушание, помня, что только Слово Божие и ему, и братьям есть наставник и путеводитель ко спасению. Настоятель должен быть примером смиренно-мудрия и во всем согласного и единомысленного союза любви духовной. Игумен не сам решает начинать и творить что-либо, но, собирая искуснейших в духовном рассуждении братьев и с их советом, испытуя и Писание, принимает решение. Если же случится дело, которое и пред всеми братьями надо объявить, то, собравший их всех, с общего ведения и рассмотрения решает начинать и творить дело. Старец Паисий неоднократно подчеркивает, что вся жизнь в монашеском общежитии должна основываться на любви всех ко всем, настоятеля к братии, братии к настоятелю и братии друг ко другу. Все немощи и падения чад своих настоятель должен отечески терпеть и исправлять их духом кротости, наставляя словом на полезное, а от общества их не удалять. Самочинно же живущих своей воле и рассуждению последующих, отвергающих благое иго послушания и этим причиняющих вред прочим, ни в коем случае не терпеть. Но после достаточного наставления и вразумления, сначала наедине, потом при 2 или 3 братьях, и, наконец, если потребуется, перед собранными всеми братьями, отделять и изгонять из братства хотя бы со многими слезами и сожалением и страданием душевным, чтобы и другие не заразились пагубной болезнью. Пришедших же в чувство и обратившихся к покаянию с радостью опять принимать и всякую милость и сострадание им оказывать и прощать их согрешения, веселясь со всей братьей о их обращении. Ставя такое высокое требование по отношению к настоятелю монастыря, старец Паисий считает, что настоятелем может и должен быть только монах, избранный братьей из своей среды, а никак не назначаемый извне. Он должен быть избираем из тех, которые долгое время провели под самым совершенным послушанием без всякого порока, и через послушание и отсечение воли приобрели глубокое смирение, а через смирение удостоились дара здравого рассуждения и приобрели любовь одинаково ко всем братьям и глубочайший мир. Избираемый должен уметь руководить братьями и врачевать души их, ибо если нельзя никому самому выучиться искусству врачевания телесных недуг без руководства опытного врача, тем более нет возможности изучить искусство наставления душ без надлежащего обучения. Далее в уставе говорится о том, какой должна быть повседневная жизнь в монастыре. Большое значение старец Паисий придает молитве, как общей, так и келейной. Относительно общей молитвы старец требует от братьев обязательного присутствия на всех богослужениях. По примеру святой горы Афонской, пишет он, должно всегда в нашей обители выполнять неуклонно, без торопливости и в свое время весь церковный чин и последование по соборному уставу. Особое внимание старец Паисий обращает на келейную молитву и, в частности, на так называемую умную молитву, под которой в основном подразумевается Иисусова молитва. В кельях, предписывает старец, братья должны сидеть со страхом Божиим, по преданию святых отцов, более всякого подвига, предпочитая умную молитву, как любовь Божию и источник добродетелей, в сердце умом совершаемую, как многие богоносные отцы о ней учат. Кроме молитвы, иметь пение псалмов, умеренное чтение Ветхого и Нового Завета, учительных и отеческих книг. Кроме того, иметь и в келье, и на всяком месте, и во всяком деле память смерти и грехов своих, страшного суда Божьего и мук вечных, и Царствия Небесного, и самоукорения, и упражняться в назначенном от настоятеля рукоделии или художестве. Праздным же отнюдь не быть, ибо праздность всякому злу научает. Безвременного же из кельи исхождения и бесед неполезных, как яда, бегать и отвращаться. Далее в уставе говорится, что настоятелю следует посылать всех братьев, вне зависимости от их положения или духовного чина, и в поварню, и в пекарню, келарню, трапезную, и на все внутри и вне монастыря послушания. Братья же, взирая на подвигоположника Христа, показавшего подвиг послушания и смирения, не должны отказываться и от самого якобы последнего послушания, веруя, что оно приведет к Царству Небесному, если со смирением и страхом Божиим послужат братья и не как людям, а как Господу. Настоятель должен заботиться также и о том, чтобы в монастыре были различные мастерства, а в особенности необходимые для человеческого общежития, и на них определять братью, а не умеющих обучать. Монастырский труд должен не только обеспечивать материальные нужды самих монахов, но и их духовные потребности, одной из которых является служение ближним. Внутри обители должна быть непременно устроена больница, чтобы заболевшие братья имели о себе особенное попечение в пище, питье и во всяком упокоении. В ней должен быть поставлен искусный брат, могущий послужить больным в разуме духовном, а если есть знающий, и врачевать. Должны быть устроены две странноприимницы. Одна внутри монастыря для приходящих в обитель духовных и мирских лиц, другая же вне монастыря, дабы приходящие в обитель нашли успокоение и себе самим внутри монастыря, и скотам своим вне монастыря. И настоятель, как к своей духовной братии должен иметь духовную любовь, так и ко всем в обитель приходящим нищим, больным, неимущим, где главы подклоните, такую же любовь проявлять, принимать с любовью одного в странноприимнице, другого в больнице и заботиться постоянно о их телесных нуждах и напутствовавший их всем необходимым с миром отпускать». Oh. Дорогие слушатели, вы прослушали сегодня беседу «Голоса православия» о переселении Паисьева братства Сафона в Молдавлахию, о руководящих принципах монашеской жизни и устройства монашеского братства по разработанному Паисием уставу. В следующей передаче мы продолжим рассказ о поучениях старца Паисия Величковского и приступим к рассказу о его литературных трудах.